А вместо этого я скажу ему, что ты и не думал сниматься с лагеря. Затем я возвращусь к Криксу и скажу, что Спартак приказал ему отправиться к горе Горган. И в случае, если ты нападешь на него, защищаться там, сколько хватит сил. Как только Крикс отойдет дальше от Сипонта и будет подходить к горе Горган, ты нападешь на него и успеешь разбить его на голову, прежде чем подоспеет Спартак, даже если бы он каким-либо образом узнал об опасности, угрожающей Криксу, и поспешил ему на помощь. Крас с удивлением внимал тому, что говорила ему эта преступная женщина, с таким тонким искусством и глубокой прозорливостью излагавшая законченный план военных операций, быть может, гораздо лучший, чем он мог бы придумать сам. Долго смотрел Крас на куртизанку, щеки которой алели ярким румянцем от сильного возбуждения, и вдруг воскликнул: «Клянусь Юпитером-освободителем, ты страшная женщина!» «Такой меня сделали мужчины», — с жаром ответила Эвтибида, и, запнувшись, добавила с горькой усмешкой, но спокойным тоном: «Не стоит об этом говорить. Что ты скажешь о моих планах и моих расчетах?» «В самых страшных глубинах Эреба не придумали бы ничего более ужасного, кровавого и изощренного. Но только повторяю, я не верю тебе и не полагаюсь на тебя». «Хорошо. Выслушай меня. Выступи завтра из лагеря за 2 или за 3 часа до полудня, выслав вперед из предосторожности разведчиков, и направляйся к Сипонту. Чем ты рискуешь? Если я, допустим, предала тебя, в худшем случае ты очутишься перед всем войском Спартака. Разве ты не хотел бы вступить с ним в решительный бой? Что за беда, если я, допустим, солгала тебе, и вместо того, чтобы встретиться только с Криксом, ты застанешь с ним вместе и Спартака?» Крас подумал еще немного, а затем сказал: «Хорошо, я верю тебе. Вернее, хочу верить. Обещаю тебе, если все пойдет именно так, как ты ловко и умно задумала, я щедро вознагражу тебя, и еще большую награду ты получишь от Сената, когда я сообщу о важных услугах, оказанных тобой ему и народу римскому». «Ха, что мне ваши награды? Что мне народ римский?» — сказала гречанка возбужденным голосом, бросив на Краса злобный и презрительный взгляд. Глаза ее блестели от негодования и гнева. «Я пришла предложить тебе победу, но не ради римлян и не ради тебя. Это моя месть. Можешь ли ты понять эту божественную, невыразимую отраду, которую доставляет несчастье ненавистного врага? Его слезы, его кровь! Какое это упоение! Какой восторг! Лишь бы я смогла стать коленом на грудь умирающего Спартака среди погибших его сотоварищей, услышать его предсмертный хрип на поле, усеянном трупами! Что мне твои дары? Что мне награда Сената?» Куртизанка была бледна, глаза ее лихорадочно блестели, губы дрожали. Низким мрачным голосом произносила она эти слова, в которых звучали ненависть и жажда крови. Черты ее исказились, вид ее был ужасен. В Красе она возбуждала почти что отвращение, по его телу пробежала дрожь, словно ему стало страшно. Однако Крас, серьезно задумавшись над исходом войны, решил не быть щепетильным в выборе средств, которые могли привести его к победе. Эвтибида вскочила на коня и тихонько выехала из римского лагеря. Потом она опустила горячего коня крупной рысью и направилась в лагерь гладиаторов. На рассвете Крас приказал сняться с лагеря и, выслав вперед 5000 конников, дал им указание осторожно продвигаться на расстоянии 3 миль от колонны легионов и обследовать окрестности во избежание какой-нибудь неожиданной опасности или засады. Вскоре, после восхода солнца, он направился к Сипонту, передвигаясь медленно, то ли во избежание ловушки, то ли не желая